Глава 34. Синхронизация 10,3%. Вдоль обрыва ехали до самого конца сеанса. С остановками, конечно. Выходили, если встречали незнакомое растение или менялся цвет скалы, сканировали и ничего путевого не нашли. Пару раз были выходы известняка, но такие себе, невразумительные, как сказал Серега, для промышленной разработки бесперспективные. «Бесперспективняк», — заявил наш спец по ботанике. «Язык у тебя без костей, Сережа», — засмеялся Саныч. «Я вот такое слово хрен выговорю». «Работать надо над собой», — менторским тоном ответил Лафер. «Трудиться, повышая уровень, а не как ты». «А что я?» «А ты совсем себя забросил. Плывешь по течению, как бревно». «Ты охренел в атаке?» — разозлился Саныч. «Я на двух работах и шачу, чтоб в семье все было. А он, смотрите-ка, профессор сраный». «Коуч личностного роста», — засмеялся я. «Но он прав. Ты, старина, подумал уже о программе обучения рекрутов военному делу. Ты, как будущий воевода нашей маленькой, но гордой семьи, должен быть готов». «Без базара», — кивнул он. «Будут бойцы, будет и программа. Есть идеи». «Ну вот, а говоришь, что не работаешь над собой», — развел я руками. «А ты вон какой молодец». «А чего он?» «Да хорош уже собачиться. Вечно как кошка с собакой». «Слышал, Сережа», — хихикнул Саныч. «Командир тебя псом обозвал». «А еще земляным червяком», — кивнул Лафер. «Поехали уже, время не ждет». Но в этот сеанс до нормального выезда мы не доехали. Пришлось продолжить путь в следующий раз. Правда, я слегка подзадержался, и парни двинули в путь без меня. Розенбаум перед сеансом заставил проходить какие-то непонятные тесты. Вроде как удостоился за взятие планки в 10% синхронизации. Пришлось дуть в трубочку по команде, жать силомер и приседать с присосками на груди. И спорить было бесполезно. Оказывается, при поступлении в этот санаторий я в том числе подписал и согласие на проведение всевозможных медицинских тестов. Из тех, конечно, что проводились без вскрытия организма. Успокаивало то, что внеплановый медосмотр проходил не я один. Нас там четверо было. Остальные трое – совершенно незнакомые мужички в стандартных санаторских комбезах, общительностью не отличались. А целенаправленно знакомиться уже у меня настроения не было. Но все проходит, прошло и это. И вот крышка капсулы закрывается, глаза в носителе открываются – и я снова за миллиарды верст от Земли на поверхности безымянной планеты. «О, Лис, привет!» — радостно поприветствовал меня Лафер. «Слышал новость?» «Что еще? Почему не едем?» «Там камни черные», — протягивая металлическую ладошку для рукопожатия, пояснил Саныч. «Нужно сканировать. По любасу что-то интересное». «Принял», — кивнул я, выбираясь из енота. «Так что за новость, Серег? Компания уходит с колонии?» «Хрена себе! Откуда инфа?» – отшатнулся Лафер. «Шучу я. Что, поверил? Компанию отсюда атомной бомбой не выгонишь. Они тут триллионы вечно зеленых добывают в полный рост». «Тьфу на тебя, Лис! Не, на форуме не читал. Компания объявила конкурс на лучшее название для планеты. Прикинь, назовут как-нибудь типа «Фридом», и будем мы все фриками». «Пиндосы могут», — кивнул Саныч. «Нужно что-то путное придумать, чтобы весь народ заценил». «Призы за название будут?» — поинтересовался я у Сереги. «Да хз, так-то вроде не обещают». «Ну, на нет и суда нет, значит, и нефиг встревать в это дело. Пусть народ развлекается. Это наверняка сделано, чтобы внимание к проекту привлечь. Вербуют новых операторов. А как этот шарик назовут, мне лично по барабану». «Так-то да», — согласился со мной Саныч. «Мы тут на работе. А как фирму назвать, пусть у других голова болит. Какой-то же толк от офисных должен быть. Черные камни пойдешь смотреть?» «Что, прям вообще черные? Как ночь, пачкаются. Не уголь?» «Не, твердые камни и поблескивают еще», — дополняет Лафер. «Да ты сам глянь». «Ну, веди, Сусанин». Камни и правда оказались черными, и было их вот прямо дофига. А сканер сказал: «Халькозин, медь 79,8%, сера 20,2%». «Медь», — констатировал я, — «почти 80%». «Жаль, далековато от центра», — вздохнул Лафер. «А так-то медь — это основа электроники, провода, контакты, все дела». «На продажу сойдет», — пожал плечами Саныч. «Верно, Лис?» «Жаль, конечно, отдавать такое богатство, но нам самим не вытянуть. Да и не так много меди сейчас колонии требуется. За пару дней не разбогатеешь». «Это как посмотреть», — заспорил Серега. «С земли безгильзовые боеприпасы возят. А если станут здесь производить, меди на гильзы много понадобится. Еще бы олово найти, можно было бы единым комплектом подороже продать». «Сами пусть ищут», — заворчал Саныч. «И так им все готовенькое на блюдечке». «Ну, значит, продаем», — киваю я. «Я на карте отметил. Вы тоже, парни, помечайте, мало ли что». Грузимся в танк и едем дальше. Черные скалы тянутся еще какое-то время, сменяясь потом привычным серым камнем. Стена и не думает заканчиваться. Наоборот, кажется, будто становится только выше. «Похоже, не в ту сторону свернули», — делится своими опасениями Лафер. «Поехали бы направо, может, уже в центр бы въезжали». «Чего это ты туда заторопился?» — удивился я. «Сам же вчера говорил, что хочешь еще покататься». «Да я через личку в форуме с парнями с Сахалина списался. Насчет клана. Иван говорит, к его отряду еще пара парней прибилась, и все готовы к нам вступить». «Что за парни?» – оживился пилот енота. «С Новосиба, молодые. В школе вроде учатся еще. Ну и на компанию подрабатывают. Там прикол, в общем, вышел. Берс сахалинский чутка впереди по лесу шел, а Краш с Иваном позади. И тут на Берса чучело какое-то напало, типа ограбить. Ну, такое пафосное, прикольное чучело. Когда основная группа подошла, тот давай назад сдавать. Но сахалинцы решили выяснить, что почем. Так этот и говорит, мол, условие такое у пиратов. Ограбить добытчика, иначе не берут». «И чего?» – потребовал продолжение истории Саныч. «Завалили чучело?» «Не», – мотнул головой Сергей. Иван с ним поговорил, убедил, что грабить людей, которые семьи кормят, впадлу. Ну и взял грабителя к себе в отряд. А тот уже дружка своего привел, типа одноклассника. «Капец», — выругался Саныч. «Мы еще семью не организовали, а у нас уже дети появились». «Да похрен, дети не дети», — высказал я свое мнение. «Компания им андроида за бешеные бабки доверила. Значит, не дети. Главное, чтоб люди были нормальные». «Тоже верно», — как-то подозрительно покладисто высказался Саныч. «Воспитаем». «Итого, нас уже 8 человек», — подбил бабки Сергей. «Еще 2 нужно найти». «Так ты отпиши Ивану, чтоб еще в закромах порылись. Так-то сахалинцы много с кем работали. Знают, кому из русских операторов можно верить», — посоветовал Саныч. «Нужно правила придумать», — кивнул я. «Как и кого мы принимаем, а кого нахрен посылаем. Вроде того, что прежде чем человека принять, с ним 3 должны по душам поговорить, попытаться понять, что за человек». «Так это просто», — отмахнулся Лафер. «Ты же сам говорил, что нужно, чтобы кто-то за кандидата поручился. Вот и пусть каждый новичок убеждает 3, что ему можно верить». «Логично», — кивнул Саныч. «В тот день наш бессменный пилот был каким-то удивительно покладистым». «Это будет похоже на ритуал, брат!» – воскликнул приободрившийся Лафер. «Прикинь, люди любят ритуалы. Ну и еще это заставит людей лучше друг друга узнавать». «Хорошо», – принял идею я, – «так и сделаем. И начнем с сахалинцев. А там, глядишь, и еще 2 человек откуда-нибудь всплывут». Еще 2 часа катились себе неспешно вдоль стены, болтали о всяком разном, останавливались, сканировали разноцветные скалы или брали образцы необычных растений. Новых тварей не встретили. Да не особо и старались. Животные на этой планете в большинстве своем совсем недружелюбные, а воевать ради куска плоти для контейнера совершенно не хотелось. Солнце жарило так, что батареи танка заряжались быстрее, чем разряжались. Серега как-то умудрился подцепить запасные батарейки от андроидов к аккумуляторам енота, и в итоге мы обзавелись еще тремя сменными источниками питания, которые тут же всунули в соответствующие гнезда наших носителей взамен старых. Высота стены продолжила расти, но уже вскоре вдруг она оборвалась. Просто сошла на нет, словно ее и не было никогда, и о ее существовании напоминал только пологий подъем на верхний уровень. Саныч тут же повернул машину, и несколькими минутами спустя мы уже ехали в противоположном направлении, но поверху. «Слушай, Лис», — вдруг спросил Серега, когда мы вдоволь налюбовались открывшимися сверху видами. «Я чего спросить хотел? Этот шарик светящийся, который тебе в руку впитался?» «Ну-ну, и что?» «Ну, это, изменения есть какие-нибудь? Не может же быть, чтобы ничего не изменилось. Типа энергетическая форма жизни поглотилась электронным организмом». «Фига себе ты загнул», — заржал Саныч. «Профессор в натуре». «Да нет, брат», — пожал я плечами. «Вроде ничего не произошло пока. Единственное, что заметил, это уровень заряда батареи носителя увеличился. Так с тех пор мы уже 3 раза батарейки поменяли». «Сейчас хрен найдешь, которая из них в моем чучеле тогда стояла». «Понятно», — разочарованно протянул Лафер. «Жаль». «Чего жаль-то?» — покачал головой Саныч. «Наоборот, отлично все. Хуже было бы, если бы в носителе электроника глючить начала. Представь, хочет Лис ногу поднять, а поднимается рука. Вот это был бы номер». «Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить», — хмыкнул я. «Что-то мне такого не хочется». «Синхронизация 10,4%, подтвердила система. Похоже, ей тоже не понравилась идея вмешательства инопланетного энергетического паразита в тонкие настройки дорогостоящего андроида. «Но все равно», — продолжил Лафер, — «прикинь, если бы, ну там, сила в 3 раза выросла или скорость прохождения команд в конечности, стал бы быстрым, как флеш какой-нибудь, или сильным, как шагающий экскаватор». — заржал Саныч. — Сам-то понял, что сказал. — Тут с этой-то силушкой не знаешь, что делать. Я как 10-ку перешагнул, дома кучу керамических кружек переломал, прикинь? Они просто в руках лопались, гадины. А если силы еще больше будет, он и вовсе рельсы гнуть начнет. — А как это? — не понял я. — Синхронизация здесь, а кружки бьются там. — Как так выходит-то? — От черт его знает, Лис, — пожал плечами пилот. «Я докторам пожаловался, мне пилюли дали, велели после каждого сеанса принимать. Ну и через недельку все прошло». «Прикол», — выговорил Лафер и засмеялся. «А у меня ничего такого не было. Ключом только в замочную скважину попасть не мог. Вроде прицелюсь, сую, а попадаю куда-то в сторону. Но тоже быстро прошло. Врачи сказали, что типа мозг привыкает рулить более совершенным телом. Ну и у него когнитивный диссонанс случается, когда мы с сеансов самого себя возвращаемся. Штырит, короче, не по-детски». «Штырит», — хмыкнул Саныч, но от дальнейших приколов воздержался. Он вообще был в тот день на удивление смирный. «Ага, штырит. А ты ли зря доктору не сдался? Такое у всех случается. Одно или другое. Но что-нибудь этакое у каждого, кто 10-ку перепрыгнул. Я и не слышал даже, чтоб у кого-то без эксцесса все прошло». «Зря», — кивнул Саныч. «Они решат, что ты особенный, и станут тебя анализами мучить». «Могут», — подтвердил опасение Саныча Серега. «Пацаны говорили, они там в компании постоянно что-то улучшают, поднастраивают, поэтому в контракте у всех есть пункт о медицинских исследованиях. Дело-то новое». Раньше никто никогда не пробовал на расстоянии роботами управлять методом вживленного сознания. «Не, ну капсулы полного погружения для игр уже давно делают», — вяло без огонька возразил Саныч. «А тут все то же самое, только на расстоянии». «Ладно, разберемся», — отмахнулся я от наседающих с советами партнеров. «Я тут на досуге вот что подумал. Самородки золотые. Мы вроде в пещере жилу нашли и решили, что от нее рыжье отваливается». «Ну, типа да», — подтвердил Лафер. «Но ручей по другой ветке пещеры течет». «Фига себе», — выдохнул Серега. «Типа получается, что там не одна жила?» «Типа того», — кивнул я. «Мы, когда тараканов из хаты выводили, в зоопарке и не заметили. А там, может, в каком-нибудь от норки тонна золота нас дожидается». «Не поищем, не узнаем», — вставил свое веское слово Саныч. «Заодно можно камни с Калифорнием там выгрузить. Все равно же решили их пока не сдавать, самим очистить». «Кстати, да», — обрадовался Серега. «Так что, туда сразу катим». «Наследим только», — вздохнул Саныч. «Енот груженный, колеса глубоко в щебне проседают. Ну и таскать от столбов вообще не вариант». «Бесперспективняк», — согласился Серега. «Значит, проедем к самой пещере», — вынес вердикт я. «Перегрузимся, а как из долины выкатимся, пойдем и следы скроем». «Простой такой», — хмыкнул Саныч. «Думаешь, это так просто сделать?» «Может, и не просто, но надо. Значит, сделаем. Пока долину на себя не оформим и пулеметами не отгородимся, придется прятаться и скрываться». «Да сделаем, конечно», — легкомысленно отмахнулся Серега. «Так, может, уже рванем? Что-то мне это однообразие пейзажей доставать стало». «Так и я о чем?» — засмеялся я. «Прокатились, осмотрелись и хватит. Пора работать и двигаться. Под лежачий камень вода не течет».